Издательство «Книгиум» представляет. Игорь Манн, Юлия Веркович, Мария Малейко, Павел Матвеев, Валерий Меркулов. Маркетинг гарантированных результатов. 15 шагов к росту узнаваемости, продаж и лояльности клиентов. Посвящаем эту аудиокнигу. Юлия. Бизнесу, который хочет вырасти и не боится своего будущего успеха. Мария, моим партнерам и лучшей команде Air Marketing. Игорь, нашим первым белорусским клиентам. Дякую за смелость и доверие. Павел, моим родителям, без которых этого всего не было бы. Валерий, Кире, прости, звездочка, эта книга снова про работу, но ради тебя. Для кого эта аудиокнига? Вы наш главный слушатель. Вот ознакомитесь с аудиокнигой и сразу поймете, что и как мы делаем. Первое. Вопрос, который крутится в вашей голове, проводить с ними стратегическую сессию или не проводить, тут же будет снят. Конечно, проводить. Второе. Для маркетера или руководителя любой компании в любой стране, который хочет найти зоны, точки роста через маркетинг внутри своего уже работающего бизнеса. Третье. Для наших коллег по консалтинговому цеху, которые хотели бы выйти на стратегический уровень работы, но не знают как. Теперь вы это узнаете. Только ссылайтесь на нас. Четвертое. Для наших будущих коллег по агентству нам не нужно будет рассказывать вам, как мы работаем. Мы все это подробно описали. Как описали, так и работаем. Пятое. Для студентов и всех, кто только выбирает маркетинг как профессию. Эта аудиокнига покажет вам, как выглядит настоящий маркетинг в работе, не в учебниках, а в жизни. Слушайте, вдохновляйтесь и приходите в профессию уже с пониманием, как приносить бизнесу рост. Ну и, может быть, однажды, если вы хороши, придете к нам.